Генерал. Первое. Отряд «Белые повязки». Было 26 декабря 1904 года. Рассветало. Отряд «Белые повязки» Энского полка Энской дивизии вышел от подножья 93-й высоты с северной стороны, чтобы захватить резервную батарею у горы Сунь-Шушань. Дорога проходила в тени горы, поэтому отряд сегодня построился особым образом, по четыре в ряд. Зрелище было невеселое. Солдаты с винтовками, тихо ступающие по земле и белые повязки, выделяющиеся в рассветных сумерках. Командир отряда, капитан М., молчаливый и бледный, и правда был не похож на себя с тех пор, как возглавил подразделение. Солдаты, однако, выглядели на удивление бодро. Заслуга отчасти японского боевого духа, а отчасти японского саке. Через некоторое время отряд вышел из-за скалистого склона в продуваемую ветрами речную долину. «Глянь-ка назад!» — обратился ефрейтор Тагути, бывший торговец бумагой, к ефрейтору Хорио, бывшему плотнику, служившему с ним в одной роте. «Все нам салютуют!» Хорио обернулся. Действительно, на темневшем поодаль холме на фоне алого неба виднелись фигуры. Командир полка и несколько офицеров прощались с идущими на смерть подчиненными. «Каково, а? Важные мы птицы, да? В белые повязки попасть — большая честь!» «Какая еще честь?» Хорио, поморщившись, подтянул повыше висевшую на плече винтовку. «Мы ведь умирать идем. Они, видно, думают, что мы на их салюты купимся. Дешево, получается, нас ценят. Нельзя так говорить. Грех перед императором». «Вот еще. Грех, не грех, какая разница? За салюты и рюмку саке в столовой не нальют». Тагути промолчал. Он уже привык, что для товарища, стоит тому немного выпить, не остается ничего святого. Но Хорио все не успокаивался. «Нет уж, меня на эти позы не возьмешь. Все нам про высокое толдычат. Вот, мол, родина, честь. Вранье сплошное. Эй, братишка, разве не так?» Обратился он к еще одному ефрейтору из той же роты, Тихому Эгги, который раньше работал учителем младших классов. На сей раз правда тихоня вдруг вспылил. «Дурак! Забыл, что умереть наш долг!» — рявкнул он, казалось, готовый вцепиться в глотку подвыпившему товарищу. К этому моменту белые повязки уже поднимались по склону с другой стороны речной долины. Там в рассветной тишине виднелось 7-8 китайских домишек, обмазанных высохшей грязью, а над их крышами темнела холодная красновато-бурая громада горы Сунь-Шушань, прорезанная черными, как нефть, складками. Когда отряд прошел деревушку, строй рассыпался. Бойцы в полном вооружении несколькими цепочками поползли по тропинкам вперед, где их ждал враг. Ефрейтор Эгги тоже опустился на карачки. Слова «Хорио за салюты и рюмку саке в столовой не нальют» не шли у него из головы. Эгги предпочитал помалкивать, но и его преследовала та же мысль, поэтому слова товарища попали точно в цель, вызвав соднящее чувство, будто коснулся застарелой раны. Ползя, будто животное, по обледенелой тропе, Эгги думал о войне и о смерти. И в этих мыслях не было ни тени надежды. Смерть, пусть даже смерть за императора, представлялась ненавистным чудовищем. Война! Война не казалась ему грехом. Грех был чем-то по-человечески понятным, проистекавшим из человеческих страстей. Война же происходила исключительно из-за высочайшего приказа. И вот теперь он, Да нет, не только он. Все 2000 человек, отобранные из разных дивизий в отряд «Белые повязки», должны умереть не по своей воле, а лишь потому, что император отдал приказ. «Идут, идут! Вы из какого полка?» Ефрейтор Эгги огляделся. Отряд приблизился к месту сбора у подножия горы Сунь-Шушань. Там уже собрались бойцы из разных подразделений в форме цвета хаки с белыми повязками на старинный манер, перекрещенными на груди. Один из них, сидевший на камне в лучах восходящего солнца и ковырявший прыщ на щеке, и окликнул Эгги. «Нский полк! Теплое местечко!» Хмурый Эгги на шутку не отреагировал. Несколько часов спустя над их позицией уже гремели снаряды, палили с обеих сторон. Выстрелы с японских кораблей в Лудзютане раз за разом взрывали высевшийся перед глазами склон горы, поднимая в воздух клубы желтой пыли. Разгорался день, и бледные сиреневые лучи в рассеивающемся дыму выглядели по-особенному печально. Белые повязки. Все 2000 человек затаились в ожидании под огнем артиллерии, сохраняя всегдашнее присутствие духа. Впрочем, что им еще оставалось? Только бодриться, чтобы совсем не потерять голову от страха. «Вот это полят!» Ефрейтор Хорио глянул в небо. В этот момент воздух вновь взорвался протяжным воем, и, инстинктивно втянув голову в плечи, Хорио окликнул Тагути, который прижал к лицу носовой платок, пытаясь закрыться от пыли. «Это вот 28-сантиметровый!» Тагути усмехнулся и, будто невзначай, стараясь не привлекать внимания, сунул платок в карман. На том была вышитая кромка. Перед отправкой на фронт Тагути получил его от гейши, с которой был близко знаком. «Нет, у них звук другой!» Тагути, не договорив, вдруг выпрямился, застигнутый врасплох. Вслед за ним, один за другим, будто повинуясь молчаливому приказу, принялись вытягиваться по струнке и остальные солдаты. К ним, в сопровождении нескольких штабных офицеров, решительно шагал командующий генерал Н. Сноска. Подразумевается генерал Ноги Марисуке, 1849-1912, японский военачальник, участник русско-японской войны, командовавший осадой Порт-Артура. Из-за больших потерь, понесенных Японией в этой операции, в конце концов вместе с женой совершил ритуальное самоубийство сеппуку. «Оставить! Вольно!» — устало бросил генерал, оглядывая позицию. «Сейчас не до того, чтобы честь отдавать. Из какого полка попали в отряд?» Ефрейтор Тагути, почувствовав, что взгляд генерала направлен прямо на него, смутился, как девица. «Из Нского пехотного полка!» «Ясно. Выше голову, боец!» Генерал сжал ладонь Тагути. Затем перевел пристальный взгляд на Хорио, протянул правую руку ему и повторил: «И ты, боец, выше голову!» Услышав обращенные к нему слова, Хорио вытянулся во фрунт и застыл. Широкие плечи, большие руки, раскрасневшееся скуластое лицо — не дать не взять образцовый солдат империи. Таким его увидел старый генерал и остался доволен. Остановившись рядом с Хорио, командующий с жаром продолжал. «Вот сейчас палит батарея. Ваша задача — взять ее сегодня вечером. За вами пойдет резервный отряд, он займет все укрепления на этом рубеже, так что готовьтесь, брать батарею надо одним броском». Генерал говорил все выразительнее, будто со сцены. «Поняли, по пути не останавливаться, огонь без команды не открывать, каждый должен стать снарядом, который летит прямо в цель, будьте тверды, не подведите». Генерал крепко сжал руку Хорио, будто демонстрируя, что такое твердость, и двинулся дальше. «Ну и какая мне с этого радость?» Ефрейтор Хорио, глядя вслед удаляющемуся генералу, лукаво покосился на Тагути. Со стариком за ручку подержался. Тагути криво усмехнулся, Хорио отчего-то стало неловко, и одновременно ухмылка Тагути его разозлила. Сбоку окликнул Эги. «А на рукопожатие, значит, купился?» «Нет, так не пойдет, ты меня на слове не лови!» Теперь криво усмехнулся сам Хорио. «Вот это и злит, будто нас купить пытаются, а я свою жизнь не продаю!» Услышав слова Эги, встрепенулся и Тагути. «Да-да, мы жизни за родину отдаем!» «Уж не знаю за что, а только отдаем!» «Уж не знаю за что, а только отдаем! Если, скажем, грабитель на тебя револьвер наставит, ты ведь все отдашь!» По лицу Эги пробежало смутное волнение, и он нахмурился. «Вот мне кажется, что и со мной так. Но грабитель только денег требует, жизнь ему не нужна, а мы как раз на смерть и идем. А если все равно умирать, то лучше уж красиво, правда?» Хорио до сих пор не протрезвел до конца и теперь взглянул на боевого товарища, всегда такого мягкого, с насмешкой, как бы говоря: «Ты, значит, жизнь собрался отдавать?» Затем, подняв глаза, он сосредоточенно уставился в небо. Хорио твердо решил, что вечером не уступит другим и действительно станет летящим снарядом, достойным генеральского рукопожатия. Тем же вечером, к началу девятого, ефрейтор Эги, обгоревший, изрешеченный осколками гранаты, уже лежал на склоне горы Сунь-Шушань. Кто-то из бойцов отряда «Белые повязки» перебрался через колючую проволоку и подбежал к нему, выкрикивая что-то невнятное. Увидев труп товарища, подбежавший поставил ногу ему на грудь и вдруг расхохотался во все горло. Раскаты смеха на фоне гремевшей со всех сторон пальбы отдались в воздухе зловещим эхом. «Банзай! Банзай, Япония! Сдавайтесь, иностранные дьяволы! Смерть врагам! Уранскому полку! Ура! Банзай!» Он кричал, размахивая винтовкой и не обращая внимания на взрыв гранаты, вспоровший темноту прямо перед ним. В свете вспышки стало видно — это ефрейтор Хорио, раненый в голову во время штурма. Он, похоже, повредился умом. Второе. Шпионы. Утром 5 марта 1905 года офицер из штаба Асской кавалеристской бригады, дислоцированной в Цюаньшэньчжу, допрашивал в тускло освещенном помещении штаба двух китайцев. Их схватили по подозрению в шпионаже. Пленников привел один из часовых, временно прикомандированный к бригаде из Энского полка. Низенькую фанзу, как всегда, наполняло уютное тепло от очага в полу. Но сейчас во всем, в брецании шпор по полу, в цвете брошенного на стол плаща, чувствовалась гнетущая атмосфера войны. На фоне этого фотография гейши с европейской прической, аккуратно пришпиленная кнопками на белую пыльную стену, рядом с благопожелательными табличками на красной бумаге, выглядела одновременно смешно и жалко. Помимо штабного офицера присутствовали адъютант и переводчик. Вместе они обступили двух китайцев. Те отвечали на любые вопросы переводчика ясно и четко. Более того, один из них, постарше, с короткой бородкой, казалось, готов был рассказать даже о том, чего переводчик еще не спрашивал. Но чем четче были ответы, тем меньше они нравились офицеру и тем больше тому хотелось, чтобы китаец оказался шпионом. «Эй, пехота!» Гнусавым голосом окликнул он часового, который привел китайцев и сейчас стоял в дверях. Пехотой был никто иной, как ефрейтор Тагути из отряда «Белые повязки». Повернувшись спиной к решетчатой двери, Он рассматривал фотографию гейши и, услышав офицера, от неожиданности гаркнул очень громко. «Я!» «Ты их задержал? Как это случилось?» Добродушный Тагути пустился рассказывать, будто отвечая за твержённый урок. «Я стоял в карауле у деревенской ограды с северной стороны, где дорога на Мукден. Эти двое пришли пешком со стороны Мукдена. Тогда командир роты на дереве...» «Что? Командир на дереве?» — поднял брови офицер. «Так точно. Командир роты залез на дерево, чтобы осмотреть окрестности, и тогда он с дерева приказал мне их задержать. Но когда я попытался, вон тот, да, вон тот без бороды, он вдруг бросился бежать». «И все?» «Так точно, все». «Ясно». На багровом лице офицера отразилось разочарование, и он задал вопрос переводчику. Тот, чтобы скрыть собственную скуку, повысил голос. «Ты зачем убегал, если вы не шпионы?» «Как тут не бежать? Шли-шли. Вдруг японские солдаты?» Не задумываясь, ответил второй китаец, с землистым, будто у опиумного наркомана, цветом лица. «Но вы пришли по дороге, за которую вот-вот начнутся бои. Порядочный человек без дела в пекло не полезет». Адъютант, говоривший по-китайски, бросил на него неприязненный взгляд. «Так у нас было дело. Как я говорил, мы шли в Синьминьтунь, чтобы поменять бумажные деньги. Посмотрите, вот они». Бородач спокойно оглядел собравшихся. Офицер фыркнул. Втайне он был рад видеть, как поморщился адъютант. «Деньги поменять? С риском для жизни?» — кисло усмехнулся тот. «Ладно, давайте их разденем». Едва переводчик перевел слова офицера, как пленники все с той же покорностью быстро принялись раздеваться. «На тебе еще харамаки? Ну-ка, показывай». Переводчик взял харамаки, повязку на поясницу в руки, и белый хлопок, еще хранивший тепло человеческого тела, показался ему нечистым. Внутри харамаки обнаружилась связка толстых иголок длиной сантиметров по 10. Штабной офицер несколько раз тщательно осмотрел их, поднеся к окну. Но ничего необычного, кроме узора из цветов сливы на плоской головке, так и не обнаружилось. «Это что?» «Я иглоукалыванием занимаюсь», — спокойно, без запинки сообщил бородач на вопрос офицера. «Обувь тоже снимите». Китайцы наблюдали за досмотром без всякого выражения, не пытаясь прикрыть наготу. Впрочем, ничего подозрительного не нашлось, хотя офицеры осмотрели и штаны, и куртки, и обувь, и носки. Оставалось разве что оторвать подошвы башмаков и посмотреть, что там внутри, подумал адъютант и уже собирался сказать об этом штабному офицеру. В этот момент из соседней комнаты неожиданно вышел командующий в сопровождении офицеров из штаба армии и командира бригады. Генерал только что приехал, чтобы провести совещание со штабными и адъютантом. «Русские шпионы?» — спросил он, остановившись прямо перед китайцами и внимательно рассматривая их обнаженные тела. Про этот знаменитый взгляд один американец впоследствии сказал, что в нем было нечто маниакальное. Сейчас во взгляде генерала зажегся особенно зловещий огонек. Офицер коротко доложил о произошедшем, тот лишь рассеянно кивал, будто о чем-то задумавшись. «Осталось только побить их, чтобы признались», — не успел офицер договорить, как генерал, державший в руках карту, указал на пол, где стояли башмаки пленников. «Вскройте обувь и посмотрите внутри». У башмаков немедленно оторвали подошвы. По полу рассыпались зашитые туда бумаги, 4-5 карт и секретные документы. Лица китайцев, которые наблюдали за происходящим, побелели, но они не проронили ни слова, упрямо глядя в пол. «Я был прав», — бросил генерал, обернувшись к комбригу с улыбкой превосходства. «Смотри-ка, что удумали. Башмаки. Пусть одеваются. Такого я еще не видел». «Ваше превосходительство поражают своей проницательностью», — любезно улыбнулся адъютант, передавая вещественные доказательства комбригу. Он как будто забыл, что сам подумал о башмаках еще до того, как о них сказал генерал. Но раздеть их уже раздели, значит, оставалось только проверить обувь. Генерал по-прежнему был в хорошем настроении. Я сразу приметил их башмаки. «Негодный здесь народ. Когда мы пришли, они сразу подняли японское знамя, а в домах у всех русские флаги припрятаны». Камбрик отчего-то тоже был в прекрасном расположении духа. «Значит, сплошные предатели да лазутчики». «Так и есть, и ничего с ними не сделаешь, хоть кол на голове тиши». На протяжении этого разговора офицер вместе с переводчиком продолжали допрос. Вдруг офицер с недовольным видом повернулся к ефрейтору Тагути и бросил. «Эй, пехота, ты этих шпионов поймал, ты их и кончай». 20 минут спустя китайцы, связанные вместе за косы, сидели под засохшей ивой у дороги на южной окраине деревни. Ефрейтор Тагути, примкнув к винтовке штык, первым делом развязал пленников. Держа оружие на изготовку, он встал позади того, что был помладше. Тут ему показалось, прежде чем заколоть пленника, надо предупредить его, что пришла смерть. «Ни...» — начал он по-китайски, но понял, что не знает, как будет «убить». «Ни... я убью тебя». Китайцы, одновременно будто сговорившись, посмотрели на него, но не выказали никакого удивления, лишь принялись низко кланяться в разные стороны. «Прощаются с родной землей», — заключил Тагути. Покончив с поклонами, они со спокойной решимостью выпрямились. Тагути поднял винтовку. Пленники выглядели такими смиренными, что он все не мог решиться их заколоть. «Ни! Я тебя убью!» — снова крикнул он. На дороге заклубилась пыль, приближался всадник. «Пехота!» — высокомерно окликнул Тагути, подъехавший, как оказалось, старший сержант. Увидев двух китайцев, он пустил лошадь шагом. «Это что, русские шпионы? Русские, да? Оставь мне одного, я ему башку срублю!» «Пожалуйста, обоих уступаю!» — криво усмехнулся Тагути. «Правда? Вот спасибо!» Кавалерист легко спешился. Подойдя к китайцам сзади, он вытащил висевший на поясе меч. В этот момент со стороны деревни вновь послышался бодрый стук копыт. На сей раз это были трое офицеров. Не обращая на них внимания, сержант уже было замахнулся, но ударить не успел. Неторопливо ехавшая группа поравнялась с пленниками. «Генерал!» — и сержант Итагути, не спуская глаз сидящего верхом командующего, одновременно отдали честь. «А, русские шпионы!» В глазах генерала на мгновение вновь мелькнул тот же маниакальный огонек. «Руби его! Руби!» Сержант, повинуясь приказу, взмахнул мечом и одним ударом отсек голову молодому китайцу. Голова, подпрыгнув, упала к корням высохшей ивы. По желтой земле растеклась большая лужа крови. «Отлично! Хорошая работа!» Генерал с довольным видом кивнул и тронулся с места. Кавалерист проводил его взглядом и с окровавленным мечом встал позади второго китайца. Он, похоже, был доволен еще больше, чем генерал. «Если бы... я бы и сам их убил», — подумал Тагути, усаживаясь на землю возле сухой ивы. Сержант вновь поднял меч. Бородатый китаец молча вытянул шею, не поведя и бровью. Подполковник Хадзуми, один из спутников генерала, сидя в кресле, смотрел на холодную весеннюю равнину, проплывающую перед глазами. Впрочем, на самом деле он не видел ни облетевшего леса вдалеке, ни упавшей каменной стелы на обочине. В голове у него неотвязно крутились слова Стендаля, которого он любил прежде. «Когда я вижу человека, увешанного орденами, я невольно думаю о том, сколько жестокостей ему пришлось совершить, чтобы их заслужить». Тут подполковник заметил, что его лошадь сильно отстала от генеральской. Слегка вздрогнув, он пришпорил ее. Аксельбанты заиграли золотом в бледных лучах солнца, пробившихся сквозь тучи. Третье. Походный театр. 4 мая 1905 года, после обеда, когда закончится поминальная служба по погибшим, в расположении командования Энской армии в Эдзинюбао решили устроить театральное представление. Обстановка была самая простая. На площадке для спектаклей под открытым небом, какие часто имеются в китайских деревнях, соорудили импровизированную сцену и натянули навес. Тем не менее, зрители собрались задолго до начала, назначенного на час дня. Это были солдаты в грязной форме цвета хаки, со штыками у пояса, и выглядели они столь непритязательно, что слово «зрители» казалось насмешкой, но оттого еще трогательнее казались искренние улыбки, которыми сияли их лица. Позади, на возвышении, расставили стулья для более почтенной публики — генерала, офицеров командования, штабных, а также иностранных военных атташе. Эти места выглядели куда наряднее партера с простыми солдатами, тут тебе и офицерские погоны, и аксельбанты адъютантов. Эффект усиливали иностранные гости, даже те из них, кто, по общему мнению, был полным болваном, сейчас блистали великолепием. Генерал и сегодня был в приподнятом настроении. Он о чем-то беседовал с адъютантом, время от времени поглядывая в программку, и глаза у него лучились благожелательной улыбкой. Наконец, время пришло. Из-за мастерски сооруженного занавеса с изображением цветов сакуры и восходящего солнца раздались глухие удары деревянных колотушек, возвещающие о начале представления. Из занавеса вдруг раскрылся раздвинутый рукой распорядителя-подпоручика. Декорации изображали японский интерьер. Судя по сложенным в углу мешкам, это была лавка, где торгуют рисом. Хозяин, мужчина в переднике, хлопнул в ладоши, крикнув «О-на-бэ! О-на-бэ!» И на зов явилась служанка ростом выше него самого, с волосами, на старинный манер собранными в пышный узел на затылке. Сюжет пьесы, полный неожиданных поворотов, пустился вскачь. Каждая новая шутка вызывала у публики в партере взрывы смеха. Впрочем, смеялось и большинство сидевших позади офицеров. В ответ со сцены сыпались все новые и новые шутки, будто артисты и зрители соревновались кто кого. Кульминацией стал поединок сумо между хозяином в одной набедренной повязке и служанкой в красном исподнем. Смех среди публики усилился, какой-то капитан из службы снабжения едва не разразился аплодисментами. В этот момент все и случилось. Заглушая смех, прозвучал сердитый окрик, резкий, будто удар хлыста. «Это что за мерзость? Занавес! Закройте занавес!» Голос принадлежал генералу. Тот, положив обе руки, обтянутые перчатками на массивную рукоять меча, устремил свирепый взгляд на сцену. Подпоручик, повинуясь приказу, поспешно задернул занавес перед ошеломленной аудиторией. В партере притихли, если не считать немногих приглушенных голосов. Иностранным атташе, а с ними и подполковнику Хадзуми, стало жаль солдат. Разумеется, сам подполковник шуткам со сцены даже не улыбнулся, но он видел, как увлечены были нижние чины и сочувствовал им. Но как же иностранные офицеры? Можно ли им показывать борьбу с умо в голом виде? Впрочем, он несколько лет учился в Европе и слишком хорошо знал тамошнюю жизнь, чтобы всерьез об этом беспокоиться. «Что случилось?» — удивленно спросил французский атташе, и Хадзуми обернулся к нему. «Генерал приказал прекратить». «Но почему?» «Представление непристойное, а генерал не любит непристойностей». За занавесом вновь послышался звук колотушек. Притихшие было солдаты, услышав их, оживились, там и сям раздались аплодисменты. Хэдзуми вздохнул с облегчением и принялся смотреть по сторонам. На протяжении нескольких минут окружавшие его офицеры лишь нерешительно поглядывали на сцену. Однако один человек, по-прежнему положив руки на рукоять меча, продолжал внимательно наблюдать за происходящим с того момента, как открылся занавес. Эта часть представления, в отличие от предыдущей, представляла собой сентиментальную старинную пьесу. Декорация состояла из одной только ширмы и зажженного бумажного фонаря. Девушка со скуластым лицом и горожанин с толстой, как у быка, шеей пили саке. «Молодой господин!» Серебристым голоском иногда обращалась героиня к герою, и подполковник Хадзуми, перестав видеть происходящее на сцене, погрузился в собственные воспоминания. Вот мальчик лет 12-13 оперся о перила балкона в театре Рюсейдза. Сцена украшена ветвями цветущей сакуры, декорации изображают освещенную городскую улицу. Бандо Вако, его еще называли Дансю Заполушку, в роли Фува Бандзеймона крутит в руках соломенную шляпу Амигаса. Сноска. Бандо Вако и Дансю, популярные в конце XIX века, актеры традиционного японского театра кабуки. В тексте подразумевается, что Бандо Вако выступал в более дешевом театре, чем Дансю. Мальчик смотрит на сцену, затаив дыхание. Да, было время. «Прекратить! Почему нет занавеса? Занавес! Занавес!» В грезы Хадзуми ворвался голос генерала, и подполковник вновь сфокусировал взгляд на представлении. Смущенный подпоручик уже бежал закрывать занавес. Хадзуми успел увидеть, что на ширме висят мужской и женский пояса аби. Он кисло усмехнулся, подумав, распорядитель совсем ничего не соображает. Если уж генералу не понравилось, что мужчина с женщиной дерутся, то постельные сцены он точно не позволит. Хадзуми перевел взгляд туда, откуда раздавался гневный выкрик. Генерал, чье настроение ничуть не улучшилось, о чем-то расспрашивал организовавшего представление интенданта. В этот момент до слуха подполковника донесся разговор между иностранными офицерами. Злой на язык американец говорил французу: «Тяжело генералу приходится, и армией командуй, и пьесы успевай цензурировать». Третий акт начался только минут через 10. На этот раз никто из солдат не стал аплодировать после колотушек. «Жалко их, будто под надзором смотрят спектакль», — сочувственно подумал про себя Хадзуми, окидывая взглядом безмолвную толпу цвета хаки. Теперь на фоне черного задника на сцене стояли 2-3 ивы, настоящие деревца, где-то срубленные. Мужчина с пышными бакенбардами, похожий на полицейского инспектора, отчитывал молодого подчиненного. Подполковник Хадзуми с сомнением посмотрел в программку. Там значилось «Арест Симидзу Садакити, вооруженного грабителя Вакавабата». Когда инспектор ушел, молодой полицейский картинно поднял глаза к небу и разразился длинным пафосным монологом, суть которого заключалась в том, что ему никак не удается поймать вооруженного преступника, которого он так долго преследует. Потом он вроде бы увидел тень человека и, решив спрятаться в реке Акава, чтобы его не заметили, уполз головой вперед за черный задник. Это совершенно не походило на прыжок в воду, скорее на то, как человек забирается под москитный полог. Какое-то время никого не было видно, слышался только звук большого барабана, призванный изображать шум волн. Наконец сбоку вышел слепой и направился через сцену, постукивая перед собой тростью, но из-за черного задника выскочил тот самый полицейский. «Симидзу Садакити! Вооруженный грабитель, ты арестован!» — закричал он, бросаясь к слепцу. Тот приготовился защищаться, и тут же раскрыл глаза. «Жаль только, маловаты», — по-детски подумал подполковник и усмехнулся про себя. На сцене завязалась схватка. У вооруженного грабителя, как и полагалось, обнаружилось огнестрельное оружие. Выстрел, еще один. Он выпустил три пули, но храбрый полицейский набросил на фальшивого слепого веревку. Солдаты загудели, но ни одного внятного возгласа разобрать было нельзя. Подполковник бросил взгляд на генерала, тот внимательно, не отрываясь, смотрел на сцену. На сей раз выражение лица у него было куда мягче. На сцену выскочили начальник полиции с подкреплением, но молодой полицейский уже лежал сраженный пулей преступника. Начальник сразу принялся хлопотать вокруг него, в то время как второй полицейский быстро поймал конец веревки, который был связан мнимой слепой. За этим последовала традиционная для старинных пьес сентиментальная сцена между начальником и раненым. Начальник, будто какой-то знаменитый судья из прошлого, спрашивал, не желает ли его подопечный что-нибудь сказать напоследок. Тот отвечал, что у него на родине осталась мать. «Не тревожься о матери», — воскликнул начальник. «Не жалеешь ли ты сейчас перед смертью о чем-нибудь?» Но полицейский ответил, что жалеть ему не о чем, и он доволен уже тем, что схватил грабителя. В этот момент из аудитории вновь раздался голос генерала. Теперь в его словах не было недовольства, напротив, в них звучало искреннее восхищение. «Достойный малый! Настоящий японец!» Подполковник Хадзуми вновь обернулся. На загорелой щеке командующего виднелся след от слезы. «Все-таки у нашего генерала доброе сердце». Хадзуми хоть и подумал об этом с легкой насмешкой, почувствовал к нему прилив расположения. На этот раз занавес задвинули медленно под бурные аплодисменты. Подполковник воспользовался возможностью, чтобы подняться с места и выйти из зала. Полчаса спустя он, куря сигарету, вместе с другим штабным офицером, майором Накамурой, шагал по пустоши за деревней. Спектакль Н-ской дивизии удался. «Генерал очень доволен», — сказал Накамура, подкручивая кончик кайзеровских усов. «Спектакль Н-ской дивизии? А, это где про вооруженного грабителя?» «Не только про грабителя. Его превосходительство после этого вызвал распорядителя и велел показать еще одну сценку, на этот раз про Акагаки Гэндзо». Сноска. Акагаки Гэндзо, также Акабане Гэндзо, один из 47 ронинов. Про него была написана пьеса для театра Кабуки «Токури но Вакаре». Как же она называется? «Токури но Вакаре» вроде. Хадзуми окинул взглядом поля. В глазах у него таилась усмешка. На полях уже зеленели ростки гауляна, над которыми колыхалась дымка. «И ему снова очень понравилось», — продолжал Накамура. «Его превосходительство теперь желает, чтобы сегодня вечером в 7 часов распорядитель Н-ской дивизии показал что-нибудь комическое». «Комическое? Рокуго, что ли?» «Сноска. Рокуго. Жанр японских комических рассказов, исполняемых перед публикой». «Повесть Кодан? Про путешествие Мито Комона по стране?» Подполковник Хадзуми криво усмехнулся, но его собеседник не обратил на это внимания и продолжал с воодушевлением. «Его превосходительство, похоже, любит Мито Комона». Сноска. «Мито Комон». Настоящее имя Токугава Мицукини, феодал и влиятельный государственный деятель Японии 17 века, герой огромного количества устных рассказов «Кодан», где повествуется о его приключениях и борьбе со злом в разных обличиях. Сказал: «Я, мол, как патриот, больше всего почитаю его и Като Киёмаса». Сноска. Като Киёмаса. японский феодал и полководец конца XVI – начала XVII веков, активный участник вторжения в Корею в 1592 году, известен в частности тем, что одним из первых организовал в своих владениях преследование христиан. Хадруми, ничего не ответив, посмотрел в небо над головой. Меж ветвей ивы виднелись легкие облачка, проплывавшие по небу. «Весна», — вздохнул он, — «даже здесь, в Маньчжурии. Дома, наверное, все уже ходят в легких кимоно». Подполковник подумал про Токио, про свою жену, которая так хорошо готовит, про ребенка, который ходит в начальную школу. Вдруг нахлынула печаль. «Абрикос расцвел». Он со счастливым видом указал на шапку розовых цветов, свешивавшихся с изгороди поодаль. В голове у него всплыло стихотворение Гюго «Послушай-ка, Мадлен». Четвертое. Отец и сын. Однажды вечером в октябре 1918 года генерал-майор Накамура, когда-то просто майор Накамура, штабной офицер, удобно устроившись в кресле посреди обставленной по-европейски гостиной, курил сигару и смотрел на огонь. За прошедшие 20 лет генерал-майор превратился в приятного старика. Сегодня он, с его глубокими морщинами у рта и залысинами на лбу, казался особенно добродушным. Возможно, традиционное японское кимоно усиливало это впечатление. Накамура откинулся на спинку кресла, лениво поглядывая по сторонам, и вдруг вздохнул. Повсюду на стенах комнаты были развешаны фотогравюры в рамах, кажется, репродукции европейских картин. Портрет девушки с грустным видом, прислонившейся к окну. Пейзаж, где сквозь кипарисы проглядывало солнце. В электрическом свете они придавали старомодной гостиной хладноватый и торжественный вид. Однако генерал-майору, похоже, обстановка была чем-то не по душе. Несколько минут в комнате было тихо, потом снаружи тихонько постучали. «Войдите!» Одновременно с этими словами в комнату вошел высокий молодой человек в студенческой форме. «Что-нибудь нужно, отец?» — отрывисто спросил он, оказавшись перед генерал-майором и положив руку на стоявший рядом стул. «Да, присядь-ка там». Юноша послушно уселся. «В чем дело?» В ответ генерал-майор с сомнением покосился на золотые пуговицы у него на груди. «А сегодня что?» «Сегодня Кавай. Вы, отец, его не знаете, мы вместе учились на отделении филологии. Были поминки по нему. Я только вернулся». Генерал-майор коротко кивнул, потом выпустил струю густого сигарного дыма и, наконец, серьезным видом начал. «Это ты поменял картины на стене?» «Да, я вам не говорил, сегодня утром поменял. Нельзя?» «Можно. Можно, но портрет его превосходительства генерала Н. я хотел бы оставить». «Здесь?» — невольно улыбнулся юноша. «А что, не подойдет?» «Не то чтобы не подойдет, но забавно». «Другие портреты же висят. Вон, например». Генерал-майор указал на стену над камином. Оттуда на него безмолвно смотрел 50-летний Рембрандт. «Это не то. Генерал Н. совсем другое дело». «Да? Ну что ж, другое так другое», — легко согласился отец, но, выпустив новый клуб дыма, негромко продолжил. «А ты, точнее твои ровесники, что вы думаете про его превосходительство?» «Да ничего особенного не думаем. Наверное, военачальником он был выдающимся». Взглянув отцу в глаза, юноша заметил, что выпитое вечером вино не прошло для того бесследно. «Выдающимся военачальником, да. Но его превосходительство был еще и хорошим человеком, по-настоящему сердечно к людям относился». Старик пустился в сентиментальные воспоминания. После русско-японской войны ему доводилось посещать поместье генерала в Насуно. Однажды, когда он прибыл туда, дворецкий сказал, что хозяин с супругой отправились на прогулку, на гору, располагавшуюся за домом. Накамура решил пойти за ними, дорога была ему знакома. Метров через 200-300 он обнаружил генерала с женой в хлопковых юката, которые остановились на тропе. Некоторое время Накамура стоял рядом с пожилыми супругами, разговаривая о том, о сём, однако генерал, похоже, никуда не собирался. «Вы здесь чего-то ждете?» — спросил Накамура, и старик вдруг расхохотался. «Да жена в туалет захотела, а за нами дети увязались, и мы послали их найти для нее местечко». Тогда как раз созрели каштаны, повсюду на обочинах валялись колючие такие, улыбнулся Накамура сам себе со счастливым видом, прикрыв глаза. Тут из разноцветного осеннего леса выбежало несколько детей. В своем энтузиазме они, не обратив внимания на гостя, окружили генерала с женой и наперебой загалдели. Каждый нашел подходящее место. Завязалось невинное соревнование. Куда идти пожилой даме? «Тогда давайте тянуть жребий», — сказал генерал, и Накамура вновь увидел его улыбку. Теперь рассмеялся и юноша. «Милая история, но европейцам ее не расскажешь». Вот такой он был. Эти дети, которым было по 12-13, видели в нем доброго дядюшку. Так что не думай, будто его превосходительство был только и исключительно военачальником. С довольным видом закончив рассказ, Накамура вновь посмотрел на Рембрандта над камином. «А этот тоже хороший человек?» «Да, великий художник». «А если сравнить с его превосходительством?» На лице юноши отразилось недоумение. «Как я могу ответить на такой вопрос? Скажем, мне и моим товарищам он ближе, чем генерал Н. «Значит, его превосходительство от вас далек?» «Что мне сказать? Ну, например, сегодня я был на поминках по Кавае. Он покончил с собой. Так вот, ему перед этим...» Молодой человек серьезно посмотрел отцу в лицо. «Ему перед этим не пришло в голову фотографироваться». Теперь в глазах благодушного генерал-майора мелькнуло недоумение. «А что плохого в том, чтобы сфотографироваться? На память будет». «Для кого?» «Не то чтобы для кого-то определенного, но мне, например, хотелось увидеть генерала Н, каким он был перед смертью». «Думаю, как минимум, самому генералу Н не следовало об этом печься. Наверное, я в каком-то смысле могу понять чувства, которые привели его к самоубийству, но вот фотографироваться перед смертью — этого я не понимаю. Наверняка он осознавал, что после его смерти этот снимок будет красоваться в каждой витрине». «Ты к нему жесток», — прервал отец едва ли не с раздражением. «Его превосходительство не был таким расчетливым. Он был цельной личностью всегда и во всем». Юноша, однако, невозмутимо продолжал. «Расчетливым, наверное, не был. Верю, что был цельной личностью. Но нам такую цельность понять трудно, и, думаю, те, кто придет после нас, тем более не поймут». Некоторое время отец и сын неловко молчали. «Время, конечно, другое», — наконец проронил генерал-майор. «Ну да», — начал было юноша, — но бросил взгляд в окно и прислушался. «Дождь пошел, отец». «Дождь?» Старик вытянул ноги и с радостью ухватился за возможность сменить тему разговора. «Как бы айву опять не побило!» Декабрь 1921 года.